Глава 8. Кока напрашивается в гости. Юля не усмотрела ничего необыкновенного в том, что Кока вдруг позвонил ей по телефону, хотя раньше никогда этого не делал, да и номера своего Юля ему не давала. Номер, впрочем, можно узнать через справочное. И сам разговор не показался ей неожиданным, если принять в расчет роль Коки в истории с долларами. — Ну как? Наш общий знакомый вернулся? — Давно уже. — Все в порядке? — Чудесно! — воскликнула Юля от души. — Мы с Риммой так вам благодарны, Николай Николаевич. Все хотели позвонить или зайти к вам, честное слово, но знаете как, дела всякие. — Вам, Юленька, я могу простить что угодно. — А как поживает Римма? — Спасибо, у нее все хорошо. — А у кого нехорошо? — Не понимаю вас. — Да нет, я шучу. Вы так акцентировали это у нее, а я такой неисправимый софист-формалист, всегда придираюсь к словам. — Видитесь с Риммой? — Очень часто, почти каждый день. — Так вот, вдвоем и ходите? — Ну, почему вдвоем? Мы бываем и втроем. С Аликом? — Нет, — Юля замялась. Его я давно не встречала. Вот как? Да ничего особенного и не начиналось. Он стал не тот. Хуже? Пожалуй, лучше. Кока расхохотался от удовольствия. Великолепно! Так было, так будет. Чем мужчина несчастнее и неприютнее, тем милее он женщине. Но что же все-таки случилось с Аликом? А ничего особенного. Работает, переводами балуется. Просто я думала, что он ко мне относится немного иначе. Ну, по-моему, вы ему очень нравились. Не знаю. К тому же он, кажется, трус. Это уже довод, — с иронической серьезностью заключил Кока. Но бог с ним, с Аликом. Поговорим лучше о вас. Так кто же с вами ходит третий? — Наш знакомый? — Разумеется. — Ну да, понятно, этот, как его зовут, забыл. — Владимир. Да — Да-да, Владимир. Вот память стала. — Склероз. — Склероз. — И фамилию ведь говорили вы? — Барков, — напомнила Юля. — Владимир Барков. — Так вы говорите, командировка была удачная? — Чудесная. Благодаря вам, Николай Николаевич. — Смотрите. Вот я возьму и поймаю вас на слове. Мол, долг платежом красен и тому подобное. Как там Маяковский говорил? Мне бы только любви немножечко, да десятка два папирос. Но я бескорыстен, я не курю, и я стар. Но это, кажется, звучит пошловато. Юле почудилось, что Кока и впрямь расстроился, и ей стало жалко его. — Скучно вам, Николай Николаевич? — спросила она с искренним участием. — Я привык, — Кока вздохнул. — Так уж все одно к одному складывается. Да еще погода, прости меня, грешного. Он как бы стряхнул нежданно набежавшую тоску и вернулся к шутливому тону. Нюня распустил. — Не слушайте меня, Юленька. Все это гнилые интеллигенты придумали, комплексы всякие. Скажите, милая, что вы сегодня вечером делаете? «Римма меня будет ждать часов в 7. Где? У себя дома. А потом? Посидим, музыку послушаем. Володя должен прийти. Обещал принести кое-что почитать. А вы правда хотели бы отблагодарить меня?» «Я же вам говорю, мы просто... Подождите», — перебил Кока. «У вас есть прекрасный случай это доказать. Например, пригласите меня в гости к Римме, если это удобно. Ей-богу, погибаю с тоски сегодня. Ой, ну о чем тут говорить с удовольствием, Николай Николаевич? Римма будет рада, ну и отлично. Так вы запишите ее адрес. Начала была Юля, но тут же поправила себя. А хотя зачем это? Мы же с вами соседи. Знаете что? Вы мне ровно в 6 позвоните и ждите меня на углу против церкви. Годится? Замечательное словечко. — Конечно, годится. Сейчас 4, значит, через 2 часа. Римма действительно обрадовалась, увидев Юлю не одну, с Кокой. Обитала она в небольшой 16 метров скромно обставленной комнате. Квартира была двухкомнатная, за стеной жили молодые муж с женой. Едва Юля развернула принесенные Кокой покупки, явился Барков. Он сразу узнал Коку и, здороваясь, сказал, что очень рад встрече, но Кока отлично видел, что это не совсем так. От него не ускользнула мимолетная гримаса, смесь неприятного удивления и досады, мелькнувшая на лице у молодого человека, когда он, целуя руку Юли, покосился на сидевшего в кресле Коку. Пока Римма и Юля собирали на стол, Кока разговорился с Барковым о его поездке за границу. Кока сидел, а Владимир похаживал вдоль стены, курил сигарету и стряхивал время от времени пепел в бронзовую туфельку, которую держал в руке. — Вам пришлось побывать только в Брюсселе? — спрашивал Кока. — Да, все дела устроили в основном там. — Понравилось? — Как провели время? — Да как вам сказать, — пожал плечами Барков. — Следовало бы ответить плохо. Но сформулируем так — плохо, но мало. Коке понравился ответ. — Веселый городишко. Ну, особенно некогда было веселиться. Программа насыщенная. С утра и до ночи переговоры. Так ни разу и не развеялись. Баркову было явно неудобно. Его угнетала эта тема. Отвечал он нехотя. Ну, почему же? В кино ходили, в музеи. В магазины, конечно, заглядывали. — задавал наводящие вопросы Кока. — Изобилие? — Насчет этого? — Барков дернул себя за галстук, потом за борт пиджака. — Да, конечно. — Как публика одета? Барков быстро оглядел Коку и сказал. — Представьте себе довольно скромно. Все очень хорошо сшито, но ничто не бросается в глаза. Вот вы, пожалуй, на Брюссельской улице сошли бы за брюссельца. «Женщины?» Барков улыбнулся, впервые с тех пор, как вошел. «Наши лучше, можете поверить». Кока не упустил случая сказать комплимент. «Если вы сравнивали с Риммой, то понятно. Вы меня простите, что я устраиваю вечер вопросов и ответов, но скажите, Владимир...» «Владимир...» Кока пощелкал пальцами. «Сергеич», — подсказал Барков. Но это ни к чему, просто Володя. Ну, хорошо, Володя. Интересно сравнить цены. Видите ли, смотря на что. Шерстяные и кожаные вещи стоят довольно дорого. Всякие лавсаны и перлоны очень дешевы. Так называемые предметы роскоши очень дорогие. Вот видите мой галстук, например. Кока поманил его поближе, деловито пощупал галстук. В это время в комнату вошла Юля, достала из шкафа тарелки, а, уходя, задержалась в дверях, заинтересованная разговором. — Сколько? — Угадайте. — Не берусь. — $10. — Не может быть. Барков был доволен эффектом. — Цент в цент. Но, правда, это уже считается не дешевый галстук. А мне, между прочим, рассказывали, что бывают и по 70, и даже по $100. — Разврат! — воскликнул Кока и засмеялся. — Загнивают империалисты, а? — Да уж загнивают, — согласился Барков. Юля покачала головой и вышла. — Не собираетесь больше никуда? — Теперь вряд ли удастся. — Почему? Кока спросил это без особого ударения, мимоходом, но если бы Барков знал его лучше, он бы понял, что вопрос задан неспроста. Нашему институту режим сменили. А что значит режим сменили? Ну, теперь мы ПЯ, почтовый ящик. Да, зарплата прибавится. Может быть. Вы живете один? Здесь один. Родные в Саратове. У вас телефон есть? Не личный в квартире. Разрешите мне записать? На всякий случай, а? А вы запишите мой. С удовольствием. Они продиктовали друг другу номера телефонов. Тут Римма и Юля принесли с кухни и поставили на стол тарелки с закусками, кофейник. Римма сказала: «Просим». В 11:00 Кока стал прощаться. Когда он ушел, Юля сказала Баркову: «Володя, зачем ты дурачил старика? По-моему, галстук у тебя польский. И купил ты его в Столешниковом переулке за 30 рублей. Барков рассмеялся. «Точно. Но ему так хотелось, чтобы это был 10-долларовый галстук. Ну, пусть потешится».